Кана Галилейская. Было уже очень поздно по монастырскому, когда Алеша пришел в скит. Он робко отворил дверь и вступил в келью старца, в которой теперь стоял гроб его. Кроме отца Паисия, уединенно читавшего над гробом Евангелия, и юноши-послушника Порфирия, утомленного вчерашнюю ночной беседой и сегодняшнюю суетой, в келье никого не было. Отец Паисий хоть и слышал, что вошел Алеша, но даже и не посмотрел в его сторону. Алеша повернул вправо от двери в угол, встал на колени и начал молиться. Душа его была переполнена, но как-то смутно, и ни одно ощущение не выделялось слишком сказываясь. Напротив, одно вытесняло другое в каком-то тихом, ровном коловращении. Но сердцу было сладко и странно. Алеша не удивлялся тому. Опять видел он пред собою этот гроб, этого закрытого кругом драгоценного ему мертвеца, но плачущий, ноющий, мучительной жалости не было в душе его, как давеча утром. Пред гробом, сейчас войдя, он пал, как пред святыней, но радость сияла в уме его и в сердце его. Одно окно кельи было отперто. Воздух стоял свежий и холодноватый, значит, дух стал еще сильнее, коли решились отворить окно, — подумал Алеша. Но и эта мысль о тлетворном духе, казавшаяся ему еще только давеча столь ужасную и бесславную, не подняла теперь в нем давешней тоски и давешнего негодования. Он тихо начал молиться, но вскоре сам почувствовал, что молится почти машинально. Стал было слушать, что читал отец Паисий, но утомленный очень мало-помалу начал дремать. «И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей, — читал отец Паисий, — и бе мать Иисусова ту, зван же бысть Иисус, и ученица его на брак». «Брак? Что это? Брак?» — неслось, как вихрь в уме Алеши. У ней, у Грушеньки, тоже счастье. Поехала на пир. Нет, она не взяла ножа. Не взяла ножа. Это было только жалкое слово. Ну, жалкие слова надо прощать непременно. Жалкие слова тешат душу. Без них горе было бы слишком тяжело у людей. Ракитин ушел в переулок. Пока Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулок. А дорога большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее. — А? Что читают? — И не доставши вину глагола мать Иисусова к нему, вина не имут, — слышалось Алеша. — Ах, да, я тут пропустил, не хотел пропускать, я это место люблю. Это Кана Галилейская, первое чудо. Ах, это чудо! Ах, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос. В первый раз, сотворяя чудо, радости людской помог. Кто любит людей, тот и радость их любит. Это повторял покойник поминутно. Это одна из главнейших мыслей его быта. Без радости жить нельзя, говорит Митя. Да, Митя, все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения. Это опять-таки он говорил, глагола ей Иисус, что есть мне и тебе, жена, не упреди час мой, глагола мать его слугам, ежаще глаголит вам сотворите, сотворите. Радость каких-нибудь бедных, очень бедных людей, уж, конечно, бедных, коль даже на свадьбу вина не достала. Вон пишут историки, что около озера Генисарецкого и во всех тех местах расселено было тогда самое беднейшее население, какое только можно вообразить, и знало же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, матери его, что не для одного лишь великого страшного подвига своего сошел он тогда, а что доступно сердцу его и простодушное, немудрое веселье каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших его на убогий брак их, не пришел еще час мой, он говорит с тихой улыбкой, непременно улыбнулся ей кротко. В самом деле, неужто для того, чтобы умножать вино на бедных свадьбах, сошел он на землю? А вот пошел же и сделал же по ее просьбе. А вот он опять читает. Глагола им Иисус: наполните водоносные воды и наполнише их доверха, и глагола им: почерпните ныне и принесите архи триклинови и принесоша, яко же вкуси архи триклин вина, бывшего от воды, и не ведешь, откуда есть. Слуги же ведяху, почерпшие воду, пригласи жениха архи триклин. И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и когда упьются, тогда хужшее. Ты же соблюл, еси доброе вино доселе. Ну что это? Что это? Почему раздвигается комната? Ах да! Ведь это брак! Свадьба! Да, конечно! Вот и гости, вот и молодые сидят, и веселая толпа, и... Где же премудрый архитриклин? Но кто это? Кто? Опять раздвинулась комната. Кто встает там из-за большого стола? Как? И он здесь? Да ведь он в гробе. Но он и здесь. Встал. Увидал меня. Идет сюда. Господи! Да? К нему. К нему подошел он. Сухенький старичок с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера, сидел с ними, когда собирались к нему в гости. Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это? Он, стало быть, тоже на пире, тоже званый на брак в Кане Галилейской? Тоже милый. Тоже зван, зван и призван, — раздается над ним тихий голос. Зачем сюда схоронился? Что не видать тебя? Пойдем и ты к нам. Голос его, голос старца Зосимы. Да и как же не он, коль зовет? Старец приподнял Алешу рукой, тот поднялся с колен. — Веселимся, — продолжает сухенький старичок, — пьем вино новое, вино радости новой, великой. Видишь, сколько гостей, вот и жених, и невеста. А видишь ли солнце наше, видишь ли ты его? — Боюсь, не смею глядеть, — прошептал Алеша, — не бойся его. Страшен величием пред нами. Ужасен высотою своею, но милостив бесконечно. Нам из любви уподобился и веселится с нами. Воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей. Новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет, и уже на веки веков. Вон и вино несут новое. Видишь, сосуды несут. Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его. Он простер руки, вскрикнул и проснулся. Опять гроб, отворенное окно и тихое, важное, раздельное чтение Евангелия. Но Алеша уже не слушал, что читают. Он тут же вышел из кельи, на крылечке не остановился, быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесную. Тайна земная соприкасалась со звездной. Алеша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о, не себе, а за всех, за все и за вся, а за меня и другие просят, прозвенело опять в душе его, но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный сходило в душу его, какая-то как бы идея воцарялась в уме его, и уже на всю жизнь и на веки веков пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом. Через 3 дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему пребывать в миру.